Глава 41. Педсовет, который не хочется пропустить. Я ненавижу педсоветы, потому что меня вынуждают сидеть 2 часа без перерывов и, что совершенно бесчеловечно, без чая и вкусняшек. Администрация превращает эти собрания в монолог, где самая безопасная стратегия поведения – сиди и не высовывайся, ибо инициатива наказуема. Они почти всегда проходят однообразно и скучно. Учителей на них публично критикуют, нередко за вещи, на которые те не могут повлиять. Нас заваливают заданиями и разнарядкой на проведение никому не нужных мероприятий. Нам рассказывают одно и то же в 10-й раз. Собрания часто назначают в последний момент, и начинаются они с опозданием. Мы часто обсуждаем документы, очередные формы, приказы, но почти не говорим о детях. А теперь давайте определим основные правила грамотной организации педсовета. А. Он должен начинаться вовремя, а о дате его проведения следует сообщать хотя бы за неделю, а не накануне ночью. Б. У каждого педсовета должна быть четкая повестка, которую учителям следует изучить заранее. Желательно сформулировать повестку дня в виде вопросов, чтобы участники встречи сосредоточились на принятии решений. Ну, то есть, не подведение итогов четверти, а как нам повысить успеваемость в старших классах. В. Необходимо определить круг участников. Я в своей жизни бывал на огромном количестве педсоветов, ученых советов и других совещаниях, где мое присутствие было совершенно необязательно. Ни один из обсуждавшихся там вопросов меня напрямую не касался. Не надо каждый раз проводить педсоветы для всего коллектива. Иногда достаточно приглашать узкий круг. Только классных руководителей или учителей-предметников, или педагогов начальной школы, или тех, кто преподает в 11 классе и готовит к ЕГЭ и так далее. Таким образом, общее количество педсоветов в школе не изменится, но в жизни каждого учителя их станет немного меньше. Г. Необходим строгий тайминг. В 99% случаев указывают время начала, но не час окончания педсовета, хотя это добавило бы процессу определенный порядок. Для каждого вопроса повестки дня также надо установить конкретную продолжительность с небольшим плюс-минус. Кстати, известный программист, предприниматель и писатель Джейк Кнапп, много лет работавший над реализацией самых сложных и инновационных проектов в Google, предлагает очень простой способ избежать нарушения регламента – включать таймер обратного отсчета. На обсуждение подготовки к новогодним праздникам у вас запланировано 15 минут – включайте таймер. Его можно вывести на проектор или на интерактивную панель. Когда у вас перед глазами происходит обратный отсчет, выступления волшебным образом обретают четкость, лаконичность и бодрый темп. Д. Смартфоны под запретом. Меня всегда поражают коллеги, которые на протяжении всего собрания неотрывно сидят в телефоне. Читают, пишут, играют, смотрят фотографии или видео. Не то чтобы я никогда не доставал свой телефон, все мы не без греха. Но ведь совершенно очевидно, телефоны на педсоветах приводят к тому, что мы теряем внимание, а используя их, демонстрируем неуважение к коллегам. Важное правило. Перед началом любого совещания всем необходимо поставить телефоны на беззвучный режим и убрать их со стола в карманы. Е. Делайте перерывы. Очень хотелось бы посмотреть в глаза прекрасного человека, который ввел традицию проводить совещания на протяжении 2-3 часов подряд. Помимо нескольких не слишком дипломатичных выражений, я бы напомнил ему, что учителя не сверхчеловеки, а обычные люди. От долгого сидения они физически устают, у них болят спины, и способность концентрировать внимание у педагогов тоже ограничена. Почти все эти 6 правил, о которых я вам рассказал, связаны с соблюдением принципов тайм-менеджмента. Советую отличную книгу Кевина Круза «15 секретов управления временем». Но как насчет содержания? Ведь можно начинать и заканчивать педсовет вовремя, и при этом тратить все запланированное время не только на отчитывание учителей. Как сделать педсоветы более интересными? Общее правило – пробуйте разные форматы обсуждения и решения проблем. Проведите педсовет на основе метода шести шляп мышления Эдварда де Бона. Разделитесь на шесть групп, каждая из которых надевает реальную или, как правило, условную шляпу определенного цвета. Белошляпочники сосредоточены на фактах и информации. Красные делятся эмоциями и чувствами. Учителя в черных шляпах критикуют, в желтых отмечают плюсы и возможности, в зеленых предлагают креативные идеи. А команда из директора и его заместителей, облачившись в синие шляпы, управляет процессом, направляет дискуссию, концентрируется на стратегии. Это всегда срабатывает на ура. Используйте метод Уолта Диснея. Например, вы обсуждаете, как улучшить результаты вашей школы на городской или районной олимпиаде. Пусть один учитель, а лучше команда, играет роль фантазера, придумывает любые, даже самые невероятные идеи. Вторая команда выступает в роли реалиста, а в третьей должны объединиться критики. Введите тематические рубрики. Трех- или пятиминутки, которые позволят разбавлять серьезное обсуждение приятными и при этом полезными элементами. Приложение недели, книга месяца, научу за 5 минут, педагогическая копилка, смотрим кино. Возможно, сначала директору придется поручать подготовку рубрик учителям, но со временем наверняка появятся добровольцы, желающие поделиться с коллегами замечательными книгами и фильмами, цифровыми ресурсами и своими учительскими находками. Добавляйте интерактив. Создавайте с помощью приложений облака слов. Голосуйте с Минчарт или Краудсигнал. Голоса обновляются в режиме онлайн. Делитесь на группы, обсуждайте, придумывайте свои проекты, защищайте их перед коллегами. Поиграйте на педсовете. Собирайте предложения и пожелания в течение недели или месяца, а затем обсуждайте их на педсовете. Отличной идеей может стать организация тренингов во время педсоветов, методических дней. Проведите опрос среди учителей о том, в тренинге на какую тему они хотели бы поучаствовать, затем найдите человека, который может провести этот тренинг. Им вполне можете стать вы, ваш коллега, приглашенный эксперт из Института развития образования или педвуза, лектор общества знания и так далее. Напоследок еще несколько вариантов. Проведите педагогический или психологический кейс-чемпионат. Организуйте квест. Устройте педагогические дебаты или мини-конференцию в стиле TED. А вот еще идея. Всем нравятся дни школьного самоуправления, когда дети проводят уроки вместо учителей. К сожалению, день школьного самоуправления только раз в году. Обязательно пропойте последнее предложение, пожалуйста. Но как насчет педсовета наоборот? Учителя – зрители, а дети играют роль педагогов и администрации, решая вопросы, которые вы выносили на собрание. Какие идеи предложат ученики, чтобы прекратить курение в школьном дворе? Что придумают школьники для повышения уровня экологического и духовно-нравственного воспитания? Как бы они боролись за успеваемость? Возможно, такие педсоветы станут одной из главных особенностей вашей школы. И последнее. Кто сказал, что педсоветы следует проводить только в школе? Поехали на природу или в кафе? А может, соберемся на чьей-то даче? Как вариант, давайте проведем педсовет-пикник в школьном дворе. В общем, дорогие коллеги, выходите почаще из своего кабинета и из актового зала тоже. Осталось только дать послушать эту главу директору.